Каким образом попал этот нож в музей? Кто его передал? Как он оказался у людей, живущих в Архангельске? Кем они приходятся Валериану Ивановичу? Вы не смогли ответить на эти вопросы. Совсем недавно получила письмо от Владилена Александровича Троицкого из Ленинграда. Посылаю вам для сведения свидетельство Б.В. Попова об охотничьем ноже в кожаных ножнах, подаренном гидрографическому судну «Валериан Альбанов» Игорем Борисовичем Поповым в 70-х годах со словами, что нож принадлежал штурману Валериану Альбанову. Нож имел медную пластинку со стершейся надписью «Не читавшийся» и принадлежал семье Поповых с 1925 года. Он был привезен матерью Б.В. Попова из поездки к дяде по отцу, то ли Александру Ивановичу, то ли Николаевичу. Он жил где-то в Поволжье и был учителем музыки. С 1925 по 1975 год нож находился в семье Поповых, использовался по прямому назначению. Медная пластинка потерялась. В Архангельске Б.В. Попов увидел в Соломбале гидрографическое судно «Валериан Альбанов» и понял, что оно названо в честь его дальнего родственника. Сын Игорь знал по семейным преданиям о происхождении ножа и предложил его передать в музей судна, что и сделал. «Я рассказала в письме Троицкому все то, что написано выше о Феоктисте Ивановне, Александре Ивановиче, их отце. Теперь ясно, что Валериан и его двоюродный дядя встречались. Но когда? По данным сохранившихся памятных книг, Александр Иванович Альбанов – жил и работал в Астрахани до 1915 года, а затем до 1925 года жил постоянно в деревне. Как известно, в 1907 году Валериан Иванович плавал на пароходах «Слава» и «Союз», совершавших рейсы из Баку в Астрахань. В этом году они и могли встречаться в Астрахани. Возможно, что он жил у дяди в перерывах между рейсами, а летом, возможно, все бывали у Феоктисты Ивановны в селе Новоникольском. Возможно, что встречались они и в Петрограде по возвращении Валериана Ивановича из Арктики. Александр Иванович в Петроград вполне мог приехать, тем более, что Валериан Иванович длительное время находился в госпитале. Отложив письмо, я глубоко задумался. «Боже мой, как мир тесен! Я уже, кажется, писал, что Валериан Альбанов и Георгий Седов чуть не встретились на Каспии, где один плавал в 1907 году, а второй в 1908. А здесь, в Приволжских степях, Валериан Иванович мог встретиться с Никифором Алексеевичем Бегичевым, который в Царёве, недалеко от Новоникольского, родился. А вскоре, как бы в продолжение письма Валентины Зиновьевны Кузьминой, я получил письмо из Москвы от Петрова А.А. В генеральном каталоге библиотеки имени Ленина я посмотрел карточки на Альбанов. Оказывается, кроме Валериана Альбанова, было еще трое Альбановых авторов. Альбанов Александр Иванович был учителем хорового пения в Астраханской гимназии. В 1877 году выпустил книжку-букварь об основах музыки. Альбанов А.Л. выпустил в 1926 году в Новосибирске брошюру о болезнях лошадей. Альбанов Д.В. в 1936-1937 годах писал о Каракалпаке. Я подозреваю, что письма были уничтожены не Альбановым, а теми, у кого не оказались после него. А вот почему — это другой вопрос. Тем временем на мое письмо наконец откликнулась Татьяна Ильинична Баженова из Красноярского госархива. «Получив вашу книгу, я была глубоко тронута вашим вниманием и теми добрыми словами, что написаны в мой адрес. Работаю в читальном зале «Край госархива» около 5 лет. Документ об Альбанове нашла чисто случайно. Теперь меня не покидает надежда обнаружить что-либо еще. Зная, с каким нетерпением вы ждете сведений об Альбановых, я хочу преподнести вам 2 небольших сюрприза. На днях Центральный ЗАГС города на мой запрос ответил следующее. Альбанова Анастасия Степановна умерла в городе Красноярске 1 октября 1933 года, 78 лет от роду. Жила по адресу Перенсона, 11. А вчера, листая документы фонда Енисейского губернского по воинской повинности присутствия, нашла в списке служащих управления постройки и эксплуатации Ачинск-Минусинской железной дороги от 3 сентября 1919 года Альбанову Людмилу Ивановну, 1886 года рождения, конторщицу. Но абсолютно точно известно, что Людмила Ивановна родилась в Уфе в 1880 году. Скорее всего, в красноярском документе неясное прочтение нуля, которое нетрудно спутать с 6. Или Людмила Ивановна, будучи незамужней, намеренно уменьшила свой возраст. Я еще раз заглядываю в фотокопию метрической книги Градоуфимской Скорбящинской церкви богоугодных заведений, подаренную мне Валентиной Зиновьевной Кузьминой. Все правильно. 28 апреля 1880 года. И случайно обращаю внимание, что записанный в книге выше ее и Валериана Ивановича младенцы – подкидыши. В первом случае Николай – подкинутый, родители неизвестны. Во втором – Алексей – подкинутый, родители неизвестны. Не успел я ответить на это письмо, как получил от Татьяны Ильиничны 2. Вчера позвонила в музей Подпориной. Как ожидала, в фондах у них книги или рукописи Валериана Альбанова нет. Адрес Андер узнала через край справку. Оказались соседями. Обе живем в северо-западном районе. Ее адрес – улица Юшкова, 38А, квартира 37, год рождения 1903. В пятницу после работы сразу к ней. очень удачно застала дома. Живет одна –